Очень хочется попросить людей в первом ряду меньше кричать, потому что я не слышу себя, слышу только ваш крик и тусовку. Дайте тише в первом ряду. В принципе, в концертных залах так себя люди не ведут. Даже хотя это не концертный зал.